Via Dolorosa шел Христос, кресторудие казни на Голгофу нес. Путь солдаты пробивают, вся толпа кругом шумит, а он молчит. Шел по Виа Долороза, осужденный за людей, словно агнец искупитель, царь царей. Подгоняемый бичами выбивался он из сил. На Голгофе крестной смертью он спасение совершил. На челе венок терновый, а из ран струится кровь. Муки терпит воплощенная любовь. Никакого сострадания в разъяренной нет толпе, Господь к тебе. Шел по Виа Долороза, осужденный за людей, словно агнец искупитель, царь царей. Подгоняемый бичами выбивался он из сил. На Голгофе крестной смертью он спасение совершил. Настал грешник твой спасение час, Иисус свою кровь проливал за нас. Крестной смертью он спасил.